Сомс поднял на него глаза. «Я не желаю слышать о ней ничего дурного», — сказал он вдруг. В наступившем молчании было только слышно, как Джемс тянет суп с ложки. Официант принес два стакана портвейна, но Сомс остановил его. «Так портвейн не подают», — сказал он. «Унесите это и подайте всю бутылку». Покончив с супом и с размышлениями, Джемс подвел краткий итог общему положению дел. «Мама лежит», — сказал он. «Можешь воспользоваться экипажем. Я думаю, Ирен с удовольствием проедется. Этот Боссини будет там и сам вам все покажет». Сомс кивнул. «Я тоже не прочь посмотреть, как он там закончил отделку», — продолжал Джемс. «Надо, пожалуй, заехать за вами обоими». «Я поеду поездом», — ответил Сомс. «А если вы захотите побывать в Робин-Хилле, Ирен, может быть, согласится съездить с вами». «Впрочем, не знаю». Он подозвал официанта и попросил счет, по которому уплатил Джемс. Они расстались у собора Святого Павла. Сомс поехал на вокзал, а Джемс сел в омнибус и отправился в западную часть города. Когда дверь дома номер 62 отворилась, он совершенно явственно расслышал пение Ирен и сразу же заявил об этом, чтобы ему не отказали в приеме. Да, миссис Сомс дома, но горничная не знала, принимает ли она. С проворством, не раз удивлявшим тех, кто наблюдал за его тощей фигурой и отсутствующим выражением лица, Джемс двинулся в гостиную, не дав горничной времени принести отрицательный ответ. Ирен сидела за роялем, положив руки на клавиши, и, по-видимому, прислушивалась к голосам в холле. Она не улыбнулась ему. «Ваша свекровь лежит», — начал Джемс, рассчитывая сразу же завоевать ее сочувствие. «Меня ждет экипаж. Будьте умницей. Пойдите, наденьте шляпу, и мы поедем кататься. Вам полезно подышать воздухом». Ирен взглянула на него, словно собираясь отказаться, но, очевидно, передумав, пошла наверх и вернулась уже в шляпе. «Куда вы меня повезете?» — спросила она. «Мы поедем в Робин-Хилл», — быстро забормотал Джемс. «Лошади застоялись, а я хочу посмотреть, что там делается». Ирен заколебалась, но снова передумала и пошла к экипажу, а Джемс последовал за ней по пятам. «Так будет вернее». Проехали уже больше половины дороги, когда Джемс заговорил. «Сомс так любит вас, не позволяет задеть ни одним словом. Почему вы так холодны с ним?» Ирен вспыхнула и сказала чуть слышно. «Я не могу дать ему то, чего у меня нет». Джемс строго посмотрел на нее. Она сидела в его собственном экипаже. Ее везли его собственные лошади и слуги. Он чувствовал себя хозяином положения. Теперь ей не так просто будет отделаться. И устраивать сцену на людях она тоже не захочет. «Я не понимаю вас», — сказал он. «Сомс — прекрасный муж». Ответ Ирен прозвучал так тихо, что шум уличного движения почти заглушил ее голос. Он уловил слова. «Ведь вы не замужем за ним». «Ну и что же из этого? Он вам ни в чем не отказывает? Готов сделать что угодно? Вот теперь выстроил вам загородный дом? Ведь у вас как будто нет собственных средств». «Нет». Джемс снова посмотрел на Ирен. Он не мог понять выражение ее лица. Похоже было, что она вот-вот расплачется. «А вместе с тем, уж мы-то всегда хорошо к вам относились», — торопливо забормотал он. У Ирен задрожали губы. К своему ужасу Джемс увидел, как по щеке ее скатилась слеза. Он чувствовал, что в горле у него стал комок. очень любим вас. Если бы вы только...» Он чуть не сказал «вели себя как следует», но передумал. «Если бы вы только захотели стать хорошей женой». Ирен ничего не ответила, и Джемс тоже замолчал. Она сбивала его с толку. В ее молчании чувствовалось не упрямство, а скорее подтверждение всего, что он мог сказать. И вместе с тем у Джемса было ощущение, что последнее слово осталось не за ним. Он не понимал, в чем тут дело. Наконец, к величайшему облегчению Джемса, экипаж подъехал к дому. Молчание и непроницаемость этой женщины, которую он привык считать такой кроткой и мягкой, пугали его. Экипаж остановился у самого подъезда, и они вошли в дом. В холле было прохладно и тихо, как в могиле. По спине у Джемса пробежал холодок. Он торопливо отдернул кожаную портьеру, скрывавшую внутренний дворик, и не мог удержаться от одобрительного возгласа. В самом деле дом был отделан с безукоризненным вкусом. Темно-красные плиты, покрывавшие пространство между стенами и врытым в землю белым мраморным бассейном, обсаженным высокими ирисами, были, очевидно, самого лучшего качества. Джемс пришел в восторг от лиловой кожаной портьеры, которой была задернута одна сторона двора, сбоку от большой печи, выложенной белым изразцом. Стеклянная крыша была раздвинута посередине, и теплый воздух лился сверху в самое сердце дома. Джемс стоял, заложив руки за спину, склонив голову на худое плечо и разглядывая резьбу колонн и фриз, проложенной вдоль галереи, на желтой цвета слоновой кости стене. Пол здесь был черного дуба, а стены окрашены под слоновую кость, так же, как и во дворе. Джемс отворял одну дверь за другой и заглядывал в комнаты. Всюду идеальный порядок. Можно переезжать хоть сию минуту. Повернувшись, наконец, к Ирен, он увидел, что она стоит у двери в сад с мужем и Боссини. Не отличаясь особой чуткостью, Джемс все же сразу заметил, что происходит что-то неладное. Он подошел к ним уже встревоженный и, не зная еще, в чем дело, попытался как-то смягчить создавшееся положение. «Здравствуйте, мистер Боссини», — сказал он, протягивая руку. «Я вижу, вы не поскупились на отделку». Сомс повернулся к нему спиной и отошел. Джемс перевел взгляд с хмурого лица Боссини на Ирен и от волнения высказал свои мысли вслух. «Не понимаю, что тут происходит. Мне никогда ничего не рассказывают». И, повернувшись вслед за сыном, услышал короткий смешок архитектора и слова. «И благодарение Богу! Стоит ли так?» К несчастью, конца фразы Джемс уже не разобрал. «Что случилось?» Он оглянулся. Ирен стояла рядом с Боссини, и выражение лица у него было такое, какого раньше Джемс никогда не видел. Он поспешил к сыну. Сомс шагал по галерее. «В чем дело?» — спросил Джемс. «Что у вас там?» Сомс взглянул на него со своим обычным надменным спокойствием, но Джемс знал, что сын взбешен. «Наш приятель», — сказал он, — «снова превысил свои полномочия. На этот раз пусть пеняет на себя». Сомс пошел к выходу. Джемс поспешил за ним, стараясь протиснуться вперед. Он видел, как Ирен отняла палец от губ, услышал, как она сказала что-то своим обычным тоном и заговорил, еще не поравнявшись с ними. «Будет гроза. Надо ехать домой». «Нам кажется, не по дороге, мистер Боссини». «Нет? Тогда до свидания». Он протянул руку. Боссини не принял ее и, отвернувшись, сказал со смехом: «До свидания, мистер Форсайт. Смотрите, как бы гроза не застала вас в дороге». И отошел в сторону. «Ну, — сказал Джемс, — я не знаю». Но, взглянув на Ирен, запнулся. Ухватив невестку за локоть, он проводил ее до коляски. Джемс был уверен, совершенно уверен, что они назначили друг другу свидание. Ничто в мире не может так взбудоражить Форсайта, как открытие, что вещь, на которую он положил истратить определенную сумму, обошлась гораздо дороже. И это понятно, потому что на точности расчетов построена вся его жизнь. Если Форсайт не может рассчитывать на совершенно определенную ценность вещей, значит, компас его начинает пошаливать. Он несется по бурным волнам, выпустив кормила из рук. Сомс считал, что окончательная стоимость постройки установлена совершенно точно, и возможность превышения ее просто не приходила ему в голову. Услышав от Боссини, что сверх сметы в 12 тысяч фунтов истрачено еще около 400, Сомс побелел от ярости. По первоначальным подсчетам, законченный дом должен был обойтись в 10 тысяч фунтов. И Сомс уже не раз бронил себя за бесконечные расходы сверх сметы, которые он позволил архитектору. Однако последние траты были прямо-таки непростительны со стороны Боссини. Как это он так сглупил, Сомс не мог понять. Но факт был налицо, и вся злоба, вся затаенная ревность, которой давно уже горел Сомс, вылилась в ярость против этой совсем уже возмутительной выходки Боссини. Позиция доверчивого, дружески настроенного мужа была оставлена. Сомс занял ее, чтобы сохранить свою собственность, жену. Теперь он переменил позицию, чтобы сохранить другой вид собственности. Сидя на своем обычном месте в углу дивана, Ирен пришивала кружевной воротничок к платью. За весь вечер она не обмолвилась с ним ни словом. Он подошел к камину и, рассматривая в зеркале свое лицо, сказал: «Твой пират свалял большого дурака. Придется ему расплачиваться за это». Она презрительно взглянула на него и ответила: «Не понимаю, о чем ты говоришь. Скоро поймешь. Так, пустячок, не стоящий твоего внимания. 400 фунтов. Ты на самом деле собираешься взыскать с него за этот несчастный дом?» «Собираюсь. А тебе известно, что у него ничего нет?» «Да. Я думала, что на такую низость ты не способен». Сомс отвернулся от зеркала, машинально снял с каминной полки фарфоровую чашку и взял ее в обе руки, точно молясь над ней. Он видел, как тяжело дышит Ирен, как потемнели от гнева ее глаза, но пропустил колкость мимо ушей и спокойно спросил: «Ты флиртуешь с Боссини?» «Нет, не флиртую». Глаза их встретились, и Сомс отвернулся. Он верил и не верил ей, и знал, что вопрос этот задавать не стоило. Он никогда не знал и никогда не узнает ее мыслей. Непроницаемое лицо Ирен, воспоминания о всех тех вечерах, когда она сидела здесь все такая же мягкая и пассивная, но непонятная, загадочная, накалили его неудержимой яростью. «Ты точно каменная», — сказал он и так стиснул пальцы, что хрупкая чашка разлетелась вдребезги. Осколки упали на каменную решетку. И Ирен улыбнулась. «Ты, кажется, забыл», — сказала она, — «что чашка все-таки не каменная». Сомс схватил ее за руку. «Хорошая трепка», — сказал он. «Это единственное, что может тебя образумить». И, повернувшись на каблуках, вышел из комнаты. Сомс поднялся к себе в тот вечер, чувствуя, что хватил через край. Он был готов принести извинения за свои слова. Он потушил газ, все еще горевший в коридоре. Взявшись за ручку двери, остановился на секунду, чтобы обдумать извинения.